Я могу понять, как Да? Алло. Да. Здравствуйте, меня зовут Станкевич Тамара Сергеевна, главный специалист департамента взыскания просроченной задолженности Альфа-банка. Ольга Викторовна, это вы? Это я. А у вас все специалисты главные? У вас есть не главный специалист? Просто мне звонят только главные специалисты, постоянно разные люди, и все главные. Вам, наверное, везет, Ольга Викторовна, да? Все главные звонят. Какая прелесть. По вашей... А сколько у вас главных, а сколько, какое соотношение главных к неглавным? Это не имеет отношения к вашему... Да? А я думаю, что вы просто врете, чтобы значимости себе добавить. Ольга Викторовна, Аишки. Долг у вас 10 257 рублей. Понятненько. Не в бровь, а в глаз попало, да? Это у меня бывает части. Какое погашение, милочка, о чем вы говорите? Что на улице творится? Что в мире творится? Тут пережить бы эту пандемию. Какие выплаты банку? Банк у меня на самом-самом последнем месте в этой жизни. Почему вы отказываетесь решать вопросы своим долгом? Потому что я вам не плачу уже сколько времени? Год. Отлично. Год я вам не платила. Сейчас вы звоните, когда в стране, вся страна сидит в самоизоляции, без работы, без денег, и вы говорите, а почему вы не решаете? А как вы думаете, почему я не решаю? Так мы же вам не сейчас начали звонить. Так в том-то и дело, вот сейчас-то это... какой смысл звонить, так... если за год ничего не решилось? Вот какой смысл от этого сейчас звонить? Вы серьезно думаете, что сейчас будут люди, которые побегут последние деньги отдавать в банк? Да перестаньте вы глупости эти говорить. Ну, тем не менее, мы вам будем звонить, пока вам... Звоните. Это очень хорошо. Вы знаете, кстати, практически никто не звонит. Один Альфа-банк, маньяки, которые все надеются что-то взыскать. Вы, наверное, на удаленке дома сидите, да? Поэтому я звоните. Я понимаю, вы вообще не хотите вопрос со своей задолженностью. Бинго! Какое своевременное умозаключение? Почему вы не хотите решать вопрос? Это же ваша задолженность, вы прекрасно о ней знаете. Я вам только что ответила на этот вопрос. Вы, если бы, вы знаете, немножко напыщенность бы себя сдули, и услышали бы, что вам говорят, вам бы не приходилось вести себя как идиотка и задавать одни и те же вопросы по несколько раз. Угу. От того, что вы сейчас хамите, понимаете... Я вам не хамила, я просто обозначила, как выглядит со стороны ваше поведение. Я понимаю, что вы сейчас ссылаетесь на карантин, что сейчас такая ситуация, поэтому вы не оплачиваете. Но вы в просрочке 340 дней находитесь. Вот именно, я же вам говорю, что если я в хорошие времена вам не оплачивала, вы надеетесь, что я в условиях карантина вам оплачу? Да перестаньте вы глупости эти вообще говорить. Вот что вы можете сделать? Что вы сейчас? Даже суды сейчас не работают. Принудительно данная задолженность впоследствии может... Каким образом впоследствии? Давайте мы переживем сначала этот нелегкий период, а потом о последствиях будем говорить. Может, ваш банк развалится завтра, а может, я умру. Ничего мы не знаем, что сейчас происходит. Вы чего? Какое взыскание? Алло, пойдите проспитесь, перестаньте. Ну, давайте все-таки актуализирую данные по вашему... Не, не будем мы ничего актуализировать по телефону. Когда вы будете звонить с официального номера телефона, да, который мне известен, а не с мобильного? Это не обязательно. Для меня обязательно. Для меня обязательно. Я решаю, называть вам свои персональные данные или не называть, подтверждать что-то или не подтверждать. Так вот, до тех пор, пока вы звоните с мобильных номеров телефона, никакие мои данные мы актуализировать не будем. Тем не менее, Ольга Викторовна, в рамках договора вы должны актуализировать данные сами в течение 3 дней, если у вас какая-то контактная информация меняется. Также ага. Данные информации... Как же ж я жила-то, а? У нас вроде бы как год уже как договор нарушен якобы, а сейчас я буду переживать о контактных данных. Надо же их актуализировать, ё-моё, это же так важно. Абсолютно ни к чему. Да, конечно, в вашей жизни вообще, в принципе, все ни к чему. Ни сарказм, ни ирония, ни юмор, ничего. У вас тупое читание скрипта, это ваше все. Прощайте. Мы по разным сторонам с вами, Ольга Викторовна. Баррикад. Да, я согласна. И пока я выигрываю, заметьте. Угу, пока. Это ваше личное мнение. Что, у вас есть другое мнение? Кто-то... Да. Алло. Да. Здравствуйте, Ольфа Банк, инспектор департамента взыскания, Смирнов Владимир Дмитриевич. Рубина Разбалеевна. Да. Задолженность 27 дней, карта кредитная Альфа-банка. Сумма к оплате у вас составляет на данный момент 5100 рублей. 5100 выходит сумма к оплате. В рамках работы Альфа-банка у вас остается время в течение 2 дней, сегодня-завтра задолженность закрыть. Далее документы подготовлены к расторжению договора и к передаче дела к судебным приставам на арест счетов, на офис ареста имущества. Передавайте судебным приставам на арест счетов. То есть вы отказываетесь платить, отказываетесь обязательно... Я от всего вообще отказываюсь, лишь бы посмотреть, как вы сразу передадите судебным приставам на арест счетов. Мне очень это интересно. Что? Да. То есть вы подтверждаете, что платить вы не будете, что вы отказываетесь в одном порядке обязательства своей кредитной выполнять, так? Да, да, да. Так у вас даже получается тут не 5100, у вас здесь уже очередной платеж идет. То есть сумма 9300 у вас. Тем более. С очередным платежом. То есть ни сегодня, ни завтра, в течение 2 дней зачислений не будет. Это окончательное, да, ваше решение? Да. А что вы платить-то мешаете? Чего? Чего? Алло. Пропадаете. А что мешает оплатить-то вам? Что-то случилось? А у вас ничего не случилось? Причина, у вас в чем не оплата? То есть вы, у всей страны случилось, у вас не случилось. Какая прелесть. Что? Ничего. Что страна, что начали вы говорить? Да ну вас нафиг, вы не слышите ни хрена. Вам все по 2 раза надо повторять. Надоело. Ну что, вы что-то говорить начали, перестали говорить. Вы глуховаты, вы не слышите, вы переспрашиваете. Смысл мне вот повторять вам все это по 2 раза? Неинтересно, не хочу. Не хотите. Все понятно. То есть делать ничего не будете, платить не отказываетесь. Я уже отвечала на эти вопросы. Хорошо, позиция ваша ясна. С вашей стороны умышленный отказ от оплаты зафиксирован в одностороннем порядке в установленный банком срок. Поэтому сейчас вы понимаете, что в любой момент полная сумма тогда кредита уже к единовременной выплате вам может быть выставлена, поэтому порядка там 56 тысяч рублей подготавливаете. И далее дело уже может быть передано на арест счетов, на офис ареста имущества. Вот, я вот этого жду. Угу. Минуя суд, сразу на арест счетов. Вот, это прелесть. Это классно. Это я очень хочу посмотреть. Хорошо. По дальнейшему кредитованию тоже понимаете, в свои 27 лет, на 10-15 лет можете полностью без возможности. А что не на 40? 10-15, а что за сравнительные цифры? 10-15. Может 20? Может 17? Трубку клади, говорю, дурак. А что? Бестолочь, ну, ты что? Вы что? Не готовы, да, к разговору совсем стали? Ой, ты какой остолоп, что ты мелешь? Не стали не готовы. Были готовы, а тут стали не готовы, да? Лосось, не мели ерунду, а? Вешай трубку, не позорься. Еще раз, наверное, перезвонить, да, придется? Да, перезвони, я тебя нахер пошлю. Перезвонить еще раз, да? Да. Выражаться, совсем контролировать не... Не можете, да, себя? Да, я так нервничаю, так переживаю. Мне кусок говна позвонил из Альфа-банка. Я так занервничала сразу. Угу. Это, извините. Все, ты трубку понятно. Повесишь, нет, чмо? Ну все, ногу, пошел вон, пес. Будете заново все объяснять. Ага, перетопчешься ты, мразь, чтоб я заново все объясняла. Будут звонки поступать до тех пор, пока я нормально общаться не буду. Да хрен тебе на воротник. Все, нахер пошел, трубку бросай.